Глава 17. И после всего этого меня еще пытаются убедить в том, что мир изменился. Три раза ха. Да никогда он не изменится, потому что никак кардинально не поменяются люди, его населяющие. Может быть, немного трансформируются или сменят внешнюю оболочку, но внутренности ты не выкинешь. И огромный плюс виртуальности состоит в том, что здесь, в игре, человеческое говно, не стесняясь, полезет наружу из кастрюли. А давайте сделаем общий игровой квест вместе. Да сейчас, бегу волосы назад. Я-то все думаю, чего мне не хватало в этой игре с момента попадания сюда. А ларчик-то просто открывался. Смазливого дурачка по имени Ярослав. Вот чего не доставало до полного счастья. А тут вот оно. Получите и распишитесь. Явление благодати народу с доставкой до двери. Не, ну правда, какой наглец. А давайте сделаем квест вместе. А ху-ху, не хо-хо. Не знаю, какие эмоции отразились у меня на лице, но внутренности, признаюсь честно, потряхивало здорово. С раннего детства не любил наглецов, обожающих загребать жар чужими руками. Так что и появившимся мыслям ни капельки не удивился. Другой вопрос, что какую-то часть этих размышлений, похоже, я умудрился произнести вслух. Никак иначе объяснить скрестившиеся на мне взгляды у меня не получилось. «Жадные? Да? Все сами хотите сделать? В одно жало?» — иронично произнес Ярослав, уставившись на меня злым взглядом. «А пасенька или шапка? Я же не спрашиваю, где вы нарыли информацию об этом квесте, но вообще-то Господь велел делиться. Да и не факт, что у вас получится справиться с заданием самостоятельно». «Какой заботливый!» — фыркнул я. «А может быть, мы все-таки попробуем? А уж если действительно не получится, тогда и подумаем, кого звать на помощь. Общественность оповестим, конкурс проведем. С чего ты взял, что в игре нет более достойных кандидатов, чем ты? Мне плевать, есть они или нет». Резко, на мой взгляд, даже чересчур резко ответил Ярослав. «Их здесь сейчас не наблюдается, а я пришел и планирую получить желаемое. Вы исполните этот квест только вместе со мной и никак иначе. Других вариантов для вас я не вижу». «Очень любопытно», — поразился я. «А наше мнение тебя не интересует?» «В широком смысле слова нет», — пожал плечами мой собеседник. «Надо посмотреть на вопрос более взрослыми глазами и признать, что в данном случае ваше мнение не очень существенно. А можно вот без этого корыта пафоса как-нибудь попроще донести свою мысль? Если вы не согласитесь, то я просто отправлю вас на перерождение», — объяснил свою логику Ярослав. «И буду поступать так до тех пор, пока вы не поймете, в чем плюсы сотрудничества. Теперь, надеюсь, я достаточно понятно объясняю». «Доходчиво», — вынужден был признать я и оглянулся на своих друзей. «Судя по всему, нам сейчас предстоит хорошая драка. По крайней мере, других вариантов мне в голову не приходило. Одно понятно. Договориться у нас не получится. Подобный тип людей признает только свое мнение, остальные варианты даже не рассматривает. Так что Ярослав явно считает себя максимально достойным кандидатом на то, чтобы подвинуть нашу компанию, попутно присвоив в будущем себе основные лавры. Зачем? Вопрос интересный, но у меня на него ответа пока не находится. Может, банальное тщеславие, а может быть и какие-то другие преференции получить планирует. Я в игровых делах полный профан, так что и половины местных реалий не понимаю. Но даже такая решительность Ярослава и численное превосходство его сторонников наш маленький разношерстный отряд опечалило не сильно. Василиса как скалилась в иронично-презрительной усмешке, так и не собиралась прекращать свое занятие. Паук перекатывал желваки за щеками, а Максимилиан с Бабой-Ягой молчали, но с таким отстраненным видом, как будто Ярослава с подручными и вовсе не существует. Один только князь меня расстраивал своей не к месту объявившейся рефлексией. Я не знаю, что за алгоритмы заложены в программу этого персонажа, но им явно требуется существенная донастройка и переработка. Складывается ощущение, что с нами путешествует не князь, финист, ясный сокол, а его дешевая китайская подделка. Но на самом деле, вроде как по сценарию игры одна из ключевых фигур всего миропорядка, на котором должно было все держаться и крутиться, а по факту... Он то полками рулит, как будто в салатики играет, то наоборот... Под непонятным заклинанием из реальности выпадает. Ощущение, что где-то в серверный контакт на плате отходит. И в результате команды абсолютно разные поступают. То всех казнить, то всех помиловать. Он же совсем недавно божественным подарком целую толпу народа прищучил, а сейчас стоит и сопли жует. Как будто в самом деле не князь, а статист молодой из массовки. Божественную силу в руки дали, а пользоваться не научили. Хорошо, что хоть сам не порезался. Ну вот и как с таким глобальный квест выполнять? Самоубийство, никак иначе. Я пожалуюсь на тебя в администрацию. Неожиданно влез в разговор паук. Он вышел вперед и встал рядом со мной, горделиво расправив плечи. Ты можешь продолжать рассказывать про меня всяческие небылицы. Это останется на твоей совести. Но в игре есть правила, и они не позволяют наглым выскочкам вроде тебя менять устоявшиеся законы. Это наш квест, и только мы можем решать, кто будет выполнять его вместе с нами. Ого, уже наш. Хорошо, что мой не сказал. С другой стороны, он-то, в отличие от князя, отыгрывает свою роль на 5+. Сразу видно, что в виртуальности паук не первый день ошивается и обладает гигантским опытом. Его главное тормозить вовремя, тогда точно все хорошо будет. «Паук, куда ты лезешь? Это же не твой квест!» — прищурился Ярослав. «Я по-прежнему не понимаю, как ты здесь оказался, но все равно не вижу смысла с тобой договариваться». В этот момент он поднял вверх кулак, и я с изумлением увидел, что из груди паука вырастают оперения арбалетных болтов. Судя по всему, подобное развитие событий оказалось неожиданным не только для меня, но и для всех остальных. «Уважаемый игрок, член вашего отряда был атакован другими игроками. Если вы желаете подать жалобу в администрацию...» «Какая жалоба? Нас убивать собрались. Жаловаться скоро некому будет. Это я отправлюсь на перерождение вслед за пауком, а все остальные...» Паук тем временем изумленно опустил голову, с недоверием глядя на стрелы у себя в груди, а затем вновь посмотрел на Ярослава. Возможно, паук собирался что-то сказать ему, но не успел, потому что в живот ему воткнулась новая стрела. «Ты...» Только и сумел удивленно промычать я, а паук уже опускался на колени, одновременно истаивая в воздухе. Надо признать, у него явно началась в виртуальности черная полоса. Сначала недоверие князя, потом потеря дружины, а теперь еще и отправка на перерождение, буквально-таки в шаге от цели. Интересно, он успел создать точку воскрешения где-то поблизости? «Честер!» Ярослав улыбался во все 32 зуба, как будто сейчас не произошло ничего необычного. «Я надеюсь, что вас впечатлила эта маленькая демонстрация серьезности моих намерений. Я повторю еще раз. Либо вы берете меня в команду для выполнения своего глобального квеста, в чем бы он ни заключался, либо я не дам его выполнить никому». «Ах ты ж, зараза!» — прозвенел голос Василисы. «Да кому ты сдался, сморчок, чтоб с тобой договариваться?» «Честер, угомони своих друзей!» — лениво процедил Ярослав. Слово «сморчок» его явно задело, хотя внешне он никак не походил на какого-то доходягу. Может быть, девушка угадала, и в реальности он и на самом деле особой статью не отличается. Баба-Яга хлопнула в ладоши, и сильный порыв ветра заставил нескольких подручных Ярослава упасть на землю. Все-таки драки избежать не получится. Поляжем мы здесь все, а потом начнем собираться заново. «Бабуля, я не знаю, почему нам неприятно слово «смерть», но обещаю, я сожгу и вас, и вашу избушку». Ярослав устоял на ногах под заклинанием старой ведьмы, но был вынужден опуститься на одно колено. Он поднялся, а затем снова посмотрел на меня. «Честер, это твое последнее слово?» «Так получилось». С сожалением развел я руки в стороны. «Получается, ни нашим, ни вашим». «Ну и дурак», — выдохнул Ярослав, а затем махнул рукой в нашу сторону. «Администрация игры официально уведомляет вас, что не будет рассматривать дальнейшие действия, как нападение на другого игрока, и сочтет их самозащитой, если...» «Да отцепитесь вы от меня!» Сделав в памяти зарубку, что надо к чертям отключить функцию всплывающих сообщений, я успел заметить вскинутые луки и арбалеты, но проследить полет стрел мой глаз оказался не в состоянии. Зато я с изумлением увидел, что выстрелы наших противников никак не могут достичь цели. Все наконечники уткнулись во что-то невидимое, и посланные снаряды теперь висят в воздухе, подрагивая оперениями. Еще один залп, и точно с таким же результатом. «Уходи по-добру, по-здорову!» Вот этого я честно не ожидал, но, оказывается, я слишком рано списал со счетов нашего князя Дерьева Финиста. Судя по напряженной позе, творцом спасения нас от дождя стрел оказался именно он. Очередное божественное заклинание, или у него по умолчанию такое умение есть? Если второе, то прям что-то грандиозное получается. Города приступом брать с такой защитой — самое милое дело. Стрелы упали на землю, а князь вынул из ножен меч и взмахнул им, разминая плечи. «Мы будем драться до последнего, и неизвестно еще, на чьей стороне окажется удача». «Ура!» — завизжала Василиса. «Ну, держись, Сморчок. Сейчас мы тебя нашинкуем». «В мечи их!» — рявкнул Ярослав и сам потянулся за оружием. Вот теперь, видимо, на свет и вылезло его настоящее выражение лица. Надо сказать, крайне неприятное и отталкивающее. Но времени на разглядывание у нас уже не оставалось. На нас бежала орава вооруженных воинов, и их выражение глаз не сулило абсолютно ничего хорошего. Вряд ли эта битва может похвастаться красотой и эпичностью. Мы просто старались продать свои жизни как можно дороже. Баба-Яга орала что-то непотребное, направляя в сторону противника все новые и новые заклинания. Василиса просто визжала, перепрыгивая с одного звукового диапазона на другой. Максимилиан же молчал, раскручивая на голове любовно выструганный шест. Мы были полны решимости, но все равно казалось, что подручных Ярослава для нас слишком много. Ассортимент заклинаний князя, судя по всему, оказался достаточно ограничен. Он перестал колдовать и побежал навстречу врагам, размахивая своим мечом. Вот он снес с пути первого, оттолкнул второго ногой и тут пригнулся, пропуская над головой лезвие противника. Надо бы и мне подключиться. Вот только сейчас я понял, что у меня с собой нет вообще никакого оружия. Я оглянулся в поисках хоть какой-нибудь палки, в очередной раз ощущая свою ненужность и бесполезность. Василиса с Максимилианом уже давно начали свой боевой танец, прикрывая окруженного со всех сторон князя. А я матерился, понимая, что с голыми руками не способен ничего сделать. Почему нельзя было подумать про оружие раньше? Стоп! Ко мне же вернулась магия. Где мои убийственные хлысты? Я сосредоточился и представил водяные ладошки, самую легкую из всех конструкций, которую я создавал раньше. Возбуждение от происходящей буквально в двух шагах от меня драки мешало сконцентрироваться, но что-то внутри потихоньку начинало проявляться. Еще немного, еще! Давно забытые ощущения просыпались медленно и очень неохотно, но я тащил и тащил их из себя наружу. Первый поднявшийся хлыст я встретил таким яростным ором, что наверняка можно было использовать как заклинание оглушения. Сотканная из воды змея стремительно влетела в драку и начала без разбора охаживать всех, кто оказывался на ее пути. «Поздравляем вас! Вы сумели самостоятельно открыть себе магические способности. Подобное умение высоко ценится другими игроками и дает вам право на получение...» «Это что, проделки Чуя? Если это проделки Чуя, то я его прокляну. То ни одного сообщения, а то прямо из мешка изобилия сыпаться начали. Специально, что ли, чтобы меня позлить?» «Эридан, ты вернулся!» — завизжала Василиса и тут же шлепнула своим гигантским языком кого-то из врагов по лицу. «Давай, Эридан, поднажми!» Гораздо более слабым голосом вторил ей Баба-Яга, а я все никак не мог понять, как мне сотворить второй хлыст. Не особо понимая, как это делать, я обрушил на Ярослава целый водопад, который, впрочем, не принес ему видимых повреждений. Игрок вытер с лица потоки речной воды и посмотрел на меня с такой ненавистью, что, казалось, хочет убить взглядом. «Ты сейчас пожалеешь об этом!» Не сказал, а буквально прошипел он, направляясь с поднятым мечом в мою сторону. А я засуетился, пытаясь создать защиту от обезумевшего игрока. «Отстань от него!» Прилетевший в лоб Ярославу камень оказался совсем не маленьким, поэтому игрок тут же потерял ориентацию в пространстве и осел на подгибающихся ногах. «Бей их, мы идем, родненький!» Какофония женских криков отдалась в ушах божественной музыкой и заставила почти что прослезиться от умиления. Мои девчонки все-таки услышали призыв и пришли на помощь. Я оглянулся к реке и увидел, как из воды буквально вылетают мокрые женщины, а затем сразу же без остановки несутся в нашу сторону, потрясая камнями и какими-то диковинными мечами, сделанными то ли из костей, то ли из кораллов. Хотя откуда в реке кораллы? Просвистевший мимо головы камень моментально излечил меня от дурных мыслей. Потом разберемся, чем именно оказались вооружены русалки. В конце концов, зная фантазию Чуя, я уже готов к абсолютно любому развитию событий. На подручных Ярослава обрушился настоящий каменный град. Сам рейдер виртуального разлива уже истаивал в воздухе, направляясь на перерождение. Кто-то не постеснялся воткнуть Ярославу в спину меч, не заморачиваясь, как я, вопросами этики и морали. Иногда, кстати, это огромный плюс виртуальности. Все-таки нормы Уголовного кодекса здесь не действуют, а мозги относительно нюансов человеческой нравственности работают существенно иначе. Никто не морочится проблемами правильности своих поступков и уж тем более не рефлексирует на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Твой противник лежит на земле, добей его, пока он не попытался подняться. Все легко и понятно. Пытается встать и стонет что-то жалобное, значит, добей быстрее, пока он не попытался начать защищаться. Признаться честно, я и не думал, что русалок окажется так много. В моих воспоминаниях их число едва ли переваливало за полтора десятка. Но сейчас из воды на берег выбежало никак не меньше 40 крепких, в хорошем смысле слова, подтянутых молодых женщин. Смотреть на них доставляло мне сплошное удовольствие. Хорошо еще, что в этой игре на берегу русалки не оставались нагишом, а получали наряд амазонок из древнего сериала про отважных воинов женского пола. Короткие кожаные шорты, лифы из переплетения ремней и кожаные же повязки для волос. Короче, это было зрелище, достойное большинства эротических фантазий. Причем, мало того, что при таком зрелище у любого нормального мужика опускались мечи и мысли начинали течь в другую сторону, девчонки явно знали толк в смертоубийстве. Метко кидая камни, русалки умудрились ни разу не попасть в Максимилиана с Василисой, но зато изрядно сбили боевой настрой наших противников. Финисту, правда, пару раз прилетело по макушке, но он, похоже, пребывал в каком-то боевом трансе и не сильно обращал внимания на подобные мелочи. Число наших противников стремительно сокращалось, и я понял, что мой водяной хлыст теперь не сильно-то и нужен в общей свалке. С веселым гвалтом русалки гоняли подручных Ярослава по берегу, по одному затаскивая их в воду и утягивая куда-то на дно. Простой, но безотказно действенный способ уничтожения врагов. «Эридан, любимый, ты живой!» Кинулась ко мне на грудь Бажена, когда на берегу уже не осталось никого из подручных Ярослава. «А я знала, я верила, что ты обязательно придешь за мной!» Да простят меня боги, но я буквально растаял от удовольствия. Крепкая, симпатичная девушка, прижимающаяся ко мне всем телом и буквально облизывающая мое лицо поцелуями — это круто! Вот теперь я вспомнил лицо моей старшей жены во всех подробностях. Все остальные русалки были мне незнакомы, а Бажена, казалось бы, совсем не изменилась. Ну или просто сознание автоматически подстраивалось под увиденное мною. Впрочем, я не удержал себя в руках и пощупал задницу моей старшей жены. Тактильные ощущения и воспоминания совпали на 200%. Это была Бажена. «Ну, Эридан!» — засмеялась русалка, отстраняясь от меня. «Я тоже соскучилась, но мы же не одни». Интересно, когда это мы с ней наедине оставались? Я, по крайней мере, точно такого не помню. Остальные русалки тем временем обступили Максимилиана с князем и что-то задорно щебетали им разными голосами. Выглядел финист, кстати, не очень здорово. В горячке боя он, похоже, и впрямь не чувствовал никаких повреждений, а сейчас тяжело дышал, опершись на меч, и терпеливо ждал, пока Баба-Яга обработает его многочисленные порезы и ушибы. Максимилиан же снова надел на себя маску аскета. Казалось, что его абсолютно не трогает трескотня русалок. По крайней мере, лицо юноши оставалось абсолютно беспристрастным, а взгляд отсутствующим. «Эридан, ты вспомнил меня?» — просила Бажена, прижимая к своей груди мои руки. «Женщины, ну откуда в вас столько коварства? Как можно спокойно говорить правду, когда ладонь ощущает такое великолепие?» «Конечно, ждал». Не упустила случай подколоть меня Василиса. «Всего-навсего несколько лет продержался без нашего общества. Наверняка каждую ночь о тебе вспоминал». На русалку, кстати, она смотрела крайне неодобрительно. Такое ощущение, как будто это она моя жена, а я в ее присутствии неизвестную девку тискаю. «Василиса, ты, как всегда, остра на язык». Не повелась на провокацию Бажена. «Вот найдешь себе мужа, тогда и поймешь, что чем дольше разлука, тем слаще встреча. Такими темпами я, наверное, его и вовсе не найду». Буркнула недовольно Василиса и отошла от нас. Интересно, чем все-таки она раздосадована больше? Тем, что ее провокация не удалась, или сама хотела бы оказаться на месте Бажены? Видела бы меня сейчас супруга, точно убила бы. Причем без всякой магии. «Дашенька, прости меня, пожалуйста. Ты же видишь, что я просто следую правилам игры и помню о тебе каждую секундочку». Мысль правильная, но я искренне порадовался, что моей жены сейчас нет рядом. Тем более пострадать мог не только я, но и русалки, просто по факту своего существования. Я должна познакомить тебя с девочками. Продолжала щебетать, так и не опустившие мои руки Бажена. Ты уже, наверное, знаешь, что почти весь твой гарем погиб, но я нашла других. В этом мире оказалось огромное количество русалок, причем почему-то все как одна не замужем. Последние слова почему-то больно царапнули что-то внутри меня. Мне казалось из рассказов Бабы-Яги, что Чуй спас всех русалок, но на деле выходило совсем иначе. Впрочем, русалки вроде бы не заметили моей печали и радостно представлялись, изображая что-то похожее на Книксон. Калейдоскоп самых разных имен, естественно, никак не зацепился за мою память, но этому факту я расстроился не сильно. Бажена здесь, рядом, значит, если что, общаться можно будет через нее. «Ты звал меня, мой господин?» — вновь обратилась ко мне Бажена. «И я пришла на твой зов. Чем я могу сделать твою жизнь прекрасней?» «Какие слова! А мне начинает нравиться здесь все больше и больше. Непроизвольно мне вспомнился один мой приятель из реконструкторов. Супругу, с которой он живет в счастливом браке уже, наверное, второй десяток лет, Толик встретил на сборище таких же любителей древней истории, так что интересы и жизненные принципы во многом совпадали изначально. Так вот, эта парочка договорилась обращаться друг к другу не по именам, а исключительно в возвышенно-патетических выражениях. Причем их абсолютно не интересовало, вдвоем они или на публике. Признаюсь честно, поначалу их причуда смотрится немножечко диковато и вводит окружающих в ступор. Ну, сами представьте, вы в булочной, в очереди стоите, мысленно мелочь в кармане пересчитываете, и тут вдруг за вашей спиной раздается: «Душа моя, как ты считаешь, Батон возьмем или Бородинский в придачу?» «Не знаю, свет моей жизни. Батона, наверное, хватит». «Как скажешь, огонь моего сердца». Лично меня подобные проявления чувств всегда раздражало неимоверно. А сейчас оказывается, что есть в этом какая-то изюминка. По крайней мере, слова Бажены не раздражали, а наоборот, очень сильно мне нравились. «Бажена, солнышко!» — улыбнулся я русалке. «Требуется помощь как раз по твоему профилю. Где-то здесь на дне должен быть город. Найдешь?»